По размышлению он отказался от мысли явиться на вокзал с цветами и вместо них прихватил купленный полчаса назад лакированный этюдник. Поднявшись на ажурный высоченный железный мостик, по которому переходили железнодорожные пути, он облокотился на перила, придал себе рассеянный вид начинающего творца и стал созерцать перрон, время от времени меняя одну претенциозную позу на другую, поднимая к глазам фаберовский карандаш, делая с его помощью некие таинственные замеры и прикидки. Раскрывать этюдник и водружать на него лист бумаги — это, пожалуй, лишнее. Сойдет и так. Довольно быстро он убедился, что мимо него проходит, как мимо пустого места. Если и бросят взгляд, то вполне равнодушный. Станционный жандарм в неизменной лакированной шляпе с пучком перьев им заинтересовался, но столь же мимолетно подошел, постоял в отдалении, бдительно поводя усами, да так и убрался во свояси, следовательно, счел вполне благонадежным. Самое грустное он не знал в лицо загадочного Джузеппе из Милана. Полагаться на то, что итальянец будет выглядеть типично, то есть жгучим брюнетом с роскошными кудрями, провожающим всех встречных дам пылкими взглядами и напевающим под нос арии из Леонкавала, было бы непростительной ошибкой. Во-первых, и среди итальянцев нередкость синеглазые блондины, а лысых не меньше, чем в любой другой европейской державе. Во-вторых, имя, коим была подписана телеграмма, еще ни о чем не говорит. Визитер мог оказаться таким же итальянцем, как Сабинин, болгарином. И, наконец, подобный типический субъект, какого ему услужливо нарисовало расшалившееся воображение, в реальной жизни наверняка встречается крайне редко. Скорее уж, его можно узреть на оперной сцене. Так что постараемся избегать типичностей. Он подобрался, уставившись на железную калиточку, в которую проходили предъявлявшие контролеру перронные билеты встречавшие. Ну, так и есть. На перроне возник белобрысый господин, коему Сабинин для удобства дал прозвище «Лошадиная рожа». Помахивая тросточкой, упомянутый субъект прошелся по перрону. Поезд, позвякивая сцепкой и фыркая паром, уже подползал к амбаркадеру, двигаясь со скоростью непуганной черепахи. Примечание. Амбаркадер — место, откуда пассажиры садятся в вагоны или выходят из них. Сабинин представления не имел, который из вагонов будапештский. Зато белобрысый, похоже, это прекрасно знал, он уверенно направился к конкретной цели. Проводники бежали по приступочкам, распахивая двери смешных австрийских купе. Лошадиная рожа стоял несколько в стороне, держа в левой руке свернутую заголовком наружу «Левенбургер Шпигель». Так, любопытно. Вскоре к нему подошел господин в белом чесучевом костюме, в светлой шляпе на бекрень. Они несколько напряженно обменялись скупыми фразами. «Ага», — отметил Сабинин, — «а вы ведь друг с другом не знакомы, соколы мои? Никогда прежде не виделись. Иначе к чему пароль и газета?» Он вынужден был признать, что в данном случае те самые типические представления никак не сработали, лишний раз подтверждая ту нехитрую истину, что реальная жизнь далека от сценических условностей. Джузеппе и в самом деле оказался жгучим брюнетом и вдобавок с лихими гусарскими усиками, но прическа у него была короткая, чуть ли даже не консервативная. Пылких взглядов он в сторону дам не бросал и ничуть не выглядел романтичным субъектом, способным петь на публике каватины или живописно драпироваться в черный плащ. Самый обыкновенный, ничем не примечательный господин, которого можно принять и за мадьяра, и за тирольца, и даже за курского молодого помещика. Оба направились к выходу с перрона. Носильщик нес следом коричневый кожаный чемодан, А вот саквояж, хотя и довольно объемистый, итальянец ему не отдал.